Поэт. Его характер изменился, прошла веселость, любовь к играм. Он стал задумчив, казался мрачным и замкнутым. Пишет его сверстник. Он не расстается с книгой, точнее, с новыми книгами. В это время Сосо уже владел тайной. Он сказал сверстнику: «Бога нет, они обманывают нас». И показал испуганному мальчику книгу Дарвина. Именно тогда он научился таить. Он тайный, неверующий, по-прежнему блестяще отвечает на уроках, где религия — смысл и содержание. Двоедушие становится его повседневной жизнью. Его расставание с прошлым, его одиночество находят выражение в стихах, что обычно для юноши. Он посылает стихи в Иверию. Журналом руководит король грузинских поэтов, князь Илья Чавчавадзе. Иверия печатает стихотворение Сосо, обычно юношеские грезы о луне, цветах. 7 стихотворений в 1895-1896 годах опубликовал в журнале поэт Сосо. Первое бравурное, счастливое. «Свети, родная Иверия, ликую, родимый край». Последнее трагическое. Там, где раздавалось брецание его лиры, толпа ставила фиал, полный яда, перед гонимым, и кричала: «Пей, проклятый, таков твой жребий, твоя награда за песни, нам не нужна твоя правда и небесные звуки». Сосо готовится к жертвенному пути, он помнит слова катехизиса. Революционер есть человек обреченный. Согласно легенде, Чавчавадзе верил в будущее поэта, даже напутствовал: «Следуй этой дорогой, сын мой». Возможно, это не только легенда. В 1907 году грузинская хрестоматия или сборник лучших образцов грузинской поэзии перепечатала раннее стихотворение Сосо. Но в том году наш поэт уже слагал совсем иные стихи. Стихи оказались его последним «Прости маленькому Сосо». В это время родилось его новое имя. Как и положено поэту, он увлекся литературным персонажем — Коба, имя героя любимого произведения его юности, написанного писателем Казбеги. Коба — грузинский Робин Гуд, бесстрашно грабивший богатых. Все тоже Нечаевское — соединиться с диким разбойничьим миром, этим единственным революционером в России. Интересно и название его любимого произведения «Отца-убийца». Все правильно, он восстал против отца, и именно в это время он убил себе отца. Бывший блестящий ученик духовной семинарии Сосо, ныне революционер Коба. Это имя на долгие годы станет его главной кличкой.